очень приятно. Неулыбчивое длинное лицо Дальчевского не выразило ни удивления, ни участи, как будто и в самом деле он не спал с Дуней в Пскове.